Что же касается Сартра, то подобный анализ нечистой совести представлен им в трактате «Бытие и ничто», 1943 год, со страницы 18 по 44, конец примечания. «Быть может, следует научиться жить против воли», — сказал он с притворной непринужденностью. «Да нет, я уверена, что нет», — возразила я. «Если человек недоволен своей жизнью, я не вижу, каким образом он может оправдать ее». «А вы своей довольны?» — вопрос застал меня врасплох. «Я говорила, исходя из прежней убежденности, хотя не знала, в какой мере все еще придерживаюсь ее». «Нельзя сказать, что я ею недовольна», — смущенно ответила я. Он, в свою очередь, внимательно посмотрел на меня. «И вам этого достаточно, не быть недовольной?» «Это не так уж плохо». «Вы изменились», — сочувственно сказал он. «Раньше вы едва ли не вызывающе радовались своей судьбе». «Почему одна я не должна меняться?» — возразила я. Но он тоже не отступался. «Порой мне кажется, что ваша профессия интересует вас меньше, чем раньше». «Она меня интересует, но не находите ли вы, что в настоящее время врачевать состояние души в какой-то мере пустое занятие?» «Для тех, кого вы лечите, это важно», — заметил он. «Не менее важно, чем прежде. Где разница?» Я заколебалась, потом ответила. «Дело в том, что прежде я верила в счастье. То есть, я хочу сказать, думала, что счастливые люди на верном пути. Вылечить больного означало сделать его настоящей личностью, способной придать смысл своей жизни». Я пожала плечами. «Необходимо верить в будущее, чтобы считать, будто у каждой жизни есть смысл». Анри улыбнулся, в его глазах застыл вопрос. «Будущее не так уж беспросветно», — заметил он. «Не знаю», — сказала я. «Возможно, прежде оно рисовалось мне в розовом свете, поэтому серьга меня пугает». Я улыбнулась. «Именно в этом я больше всего изменилась. Я всего боюсь». «Вы меня удивляете», — сказал он. «Уверяю вас. Да вот, к примеру, уже несколько недель назад мне предложили поехать в январе в Америку на конгресс по психиатрии, а я никак не могу решиться». «Но почему?» — с возмущением спросил он. «Не знаю, мне кажется это заманчивым и в то же время страшит. А вы не испугались бы? Вы согласились бы на моем месте?» «Конечно», — сказал он. «Что с вами может случиться?» «Ничего особенного», — я заколебалась. «Наверное, странно видеть себя и людей, которыми дорожишь, с глубин другого мира». «Это должно быть очень интересно», — он ободряюще улыбнулся мне. «Вы наверняка сделаете какие-нибудь маленькие открытия, но меня удивило бы, если бы они сильно повлияли на вашу жизнь. То, что с нами случается или что мы делаем, в конечном счете никогда не имеет большого значения». Я опустила голову, и верно подумалось мне. «Ничто никогда не имеет столь важного значения, как мне представляется. Я уеду, вернусь, все проходит, ничего не происходит. Вот и наш разговор тет-а-тет остался уже в прошлом. Пора было возвращаться домой к ужину. Доверительную близость этого часа мы могли бы продлить до зари, а может и дольше. Но из-за множества причин не стоило даже пытаться. Не стоило. Во всяком случае, мы не попытались». «Пора идти на поиски остальных», — сказала я. «Да», — согласился Анри, — «пора». Мы молча дошли до метро, где и встретились с остальными. Встреча Робера и Лафари проходила с ярой учтивостью. Ни один из них не повышал голоса, но оба именовали друг друга военными преступниками. В заключение Лафари сказала печальным тоном: «Мы будем вынуждены перейти к атаке». Это не помешало Роберу с воодушевлением готовить митинг, намеченный на июнь. Между тем, как-то вечером, после долгого заседания с Анри и Самозелем, он внезапно спросил меня, я прав или нет, организуя митинг. Я с изумлением взглянула на него. «Зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Затем, чтобы ты ответила», — улыбнулся он. «Вам лучше знать». «Никому ничего не дано знать». Я не спускала с него недоуменного взгляда. «Отказаться от митинга не значит ли это отказаться от СРЛ?» «Так оно и есть. После вашего спора с Лафари вы подробнейшим образом объясняли мне, почему и речи не может быть о том, чтобы вы уступили. Что нового произошло?» «Ничего не произошло», — ответил Робер. «В чем же дело? Почему вы изменили мнение? Вы не считаете больше возможным навязывать свою волю коммунистам? Напротив, в случае успеха не исключено, что они не станут порывать с нами отношения». Запнувшись, Робер продолжал в нерешительности. «Я сомневаюсь относительно всего в целом». относительно движения в целом. Ну да, бывают моменты, когда я задаюсь вопросом, а не утопия ли это социалистическая Европа? Хотя любая нереализованная еще идея необычно похожа на утопию. Ничего никогда нельзя было бы добиться, если считать невозможным все, кроме того, что уже существует. Казалось, он возражал невидимому собеседнику, а я спрашивала себя, отчего вдруг у него появились такие сомнения. Он вздохнул. «Не так-то легко отличить действительную возможность от мечты. А разве Ленин не говорил, надо мечтать?» «Да, но при условии, что серьезно веришь в свою мечту. И в этом весь вопрос, достаточно ли серьезно я в нее верю?» Я с удивлением смотрела на него. «Что вы хотите сказать? В чем причина моего упорства? Что это, вызов, гордыня или потворство самому себе?» «Странно, что у вас возникли такого рода сомнения», — заметила я. «Не в ваших правилах остерегаться самого себя». «Но я остерегаюсь своих правил», — возразил Робер. «В таком случае остерегайтесь и этого недоверия к себе. Быть может, вы склонны отступить, опасаясь поражения или из страха перед лавиной осложнений». «Возможно», — признал Робер. «Думаю, вам не доставят удовольствия мысли о том, что коммунисты собираются начать кампанию против вас». «Да нет, удовольствия мне это не доставляет», — согласился Робер. «Столько усилий приходится прилагать, чтобы тебя поняли. А с ними постоянно будут возникать наихудшие недоразумения». «Да», — добавил он, — «возможно, во мне говорит писатель, трусливо советуя политическому деятелю смириться». «Вот видите», — сказала я, — «если вы начнете перебирать свои мотивы, вам не выйти из этого. Оставайтесь на объективной позиции, как сказал бы Скрясин». «Увы». «Такая позиция слишком неустойчива», — возразил Робер, «особенно когда располагаешь неполной информацией». «Да, я верю в успех европейских левых сил, но не потому ли, что я убежден в их необходимости». Меня смущало то, что Робер ставит вопрос таким образом. Он рьяно упрекал себя в том, что простодушно поверил в добрую волю коммунистов, но разве этого достаточно, чтобы до такой степени заставить его усомниться в себе? Впервые за всю нашу жизнь я видела, что его прельщает не требующая большой затраты сил решения». «Когда вы надумали отказаться от СРЛ?» — спросила я. «О, ничего определенного я не надумал», — ответил Робер. «Я просто задаюсь вопросом». «С каких пор вы задаетесь таким вопросом?» «Да уже дня 2-3», — сказал Робер. «И без особой на то причины?» «Без особой причины», — улыбнулся он. Я внимательно посмотрела на него. «А не означает ли это всего-навсего, что вы устали?» — спросила я. «У вас усталый вид». «Верно, я немного устал», — признался он. Внезапно мне бросилось это в глаза. Вид у него был очень усталый. Веки покраснели, лицо опухло и стало серым. «Ведь он не так уж молод», — в тревоге подумала я. «О, он еще не был стар и все-таки не мог больше позволять себе прежнее излишество. На деле же он их себе позволял и даже приумножал. Возможно, чтобы доказать себе, что он все еще молод. Кроме СРЛ... Вилижансы его книги, существовали визиты, письма, телефонные звонки. Всем требовалось высказать ему что-нибудь срочное. Одобрение, критику, предложения, проблемы. Если их не принимали, если их не печатали, то обрекали на голод, на нищету, на безумие, на смерть, на самоубийство. И Робер принимал их, урезая время сна. Он почти никогда не спал. «Вы слишком много работаете», — сказала я. «Если и дальше так пойдет, вы себя погубите, а уж обо мне и говорить нечего». «Надо протянуть еще месяц, не больше», — сказал он. «И вы полагаете, что месяца отпуска вам хватит, чтобы прийти в себя?» Я задумалась. «Надо попытаться найти дом в предместье. Вы будете приезжать в Париж раз или два в неделю, а остальное время ни визитов, ни телефонных звонков, покой». «Ты сама найдешь дом?» — насмешливым тоном спросил Робер. «Бегать по агентствам, осматривать виллы. У меня не было к этому склонности, а главное, страшно не хватало времени. Однако видеть, как надрывается Робер, тоже не было никаких сил. Он решил, что митинг все-таки состоится, но тревога не оставляла его. Коммунистов может смутить лишь очевидный неоспоримый успех. А что ожидает СРЛ в случае, если они пойдут на разрыв отношений? Успех митинга волновал и меня». Еще в большей степени, чем для Робера, для меня значимы, каждая личность в отдельности и все ценности частной жизни, чувства, культура, счастье. Мне необходимо верить, что в бесклассовом обществе человечество может достичь свершений, не отрекаясь от самого себя. Благодарение небу Надин не передавала больше отцу упреки своих приятелей-коммунистов. Она перестала произносить обличительные речи против американского империализма и бесповоротно захлопнула «Капитал». Я ничуть не удивилась, когда она вдруг заявила мне: «По сути, коммунисты ничем не отличаются от буржуев. Это почему?» Я как раз занималась вечерним туалетом, а Надин сидела на краю моего дивана. Чаще всего именно в этот момент она говорила мне о вещах, которые больше всего ее волновали. «Это не революционеры. Они за порядок, труд, семью, здравый смысл, их справедливость в будущем. А пока они, как и другие, мирятся с несправедливостью, и потом их общество. Это будет еще одно общество, вот и все. Ну, разумеется». Если надо ждать еще 500 лет, чтобы мир, в общем-то, не изменился, меня это не интересует. Уж не думаешь ли ты, что мир можно переделать за один сезон? Смешно. Ты рассуждаешь, как Жоли. Мне ли не знать их болтовни? Но теперь я не понимаю, зачем мне вступать в компартию? Это такая же партия, как другие. Еще одна неудавшаяся любовная история, с сожалением подумала я, заканчивая снимать с лица макияж. А ей так необходима удача. «Самое лучшее – оставаться в одиночестве, как Винсан», – заявила она. «Он безупречно честный человек, настоящий ангел». «Ангел» – слово, которое Надин употребляла по отношению к Диего. В Винсане она наверняка находила ту возвышенность и то сумасбродство, которое в свое время тронули ее сердце. Только Диего вкладывал свое безрассудство в сочинение, а что касается Винсана, то можно было опасаться, что он свое перенес на жизнь». Спал ли он с Надин, я так не думала, но в последнее время они виделись очень часто. Я скорее радовалась этому, потому что Надин казалась мне взвинченной, но веселой, и потому у меня не возникло никаких опасений, когда однажды в 5 часов утра я услыхала звонок. Надин не ночевала дома, и я решила, что она забыла свой ключ, но, открыв дверь, я увидела Винсана. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «и это сразу встревожило меня». «Что-то случилось с Надин?» — воскликнула я. «Нет-нет», — ответил он, — «она в порядке, все уладится». Он решительно шагнул в гостиную. «Надин и та оказалась всего-навсего женщиной», — с отвращением произнес он. Из кармана куртки он вытащил карту и разложил ее на столе. «В двух словах, она ждет вас вот на этом перекрестке», — сказал он, указывая на пересечение двух проселочных дорог к северо-западу от Шантии. «Вам надо раздобыть автомобиль и немедленно ехать за ней. Перрон наверняка даст вам редакционную машину, только ничего ему не объясняйте. Попросите машину и все, а главное, ни слова обо мне». Он выложил это на одном дыхании, спокойным и суровым тоном, который никак не мог унять мою тревогу. Я не сомневалась, что он чего-то боится. «Что она там делает? Несчастный случай?» «Говорю же вам, нет». «Она повредила ноги и не может идти, вот и все. Но вы приедете и вовремя заберете ее. Вы хорошо поняли, где это место? Я помечу крестиком. Вам надо только посигналить или позвать ее. Она в маленьком лесочке справа от дороги». «Что это за история? Что произошло? Я хочу знать», — настаивала я. «Профессиональная тайна», — ответил Винсан. «Вам лучше немедленно позвонить Перрону», — добавил он. Я ненавидела его мертвенно-бледное лицо, его налитые кровью глаза, красивый профиль, но то была бессильная ярость. Я набрала номер Анри и услыхала его удивленный голос. «Алло, кто у телефона?» «Анна Дюбрей, да, это я. Прошу вас срочно оказать мне услугу, только, пожалуйста, не задавайте вопросов. Мне нужен немедленно автомобиль с запасом бензина на 200 километров». Последовала короткая пауза. «Какая удача! Вчера мы залили полный бак», — сказал он самым естественным тоном. «Машина будет у вашей двери через полчаса, а вот только схожу за ней и приведу». «Приезжайте на площадь Сент-Андре-де-Зар», — сказала я. «Спасибо». «Вот и прекрасно», — широко улыбаясь, заявил Винсан. «Я не сомневался в перроне. Только успокойтесь», — добавил он. «Надин ничто не угрожает, особенно если вы слегка поторопитесь. Никому ни слова, а...» «Она поклялась мне, что на вас можно положиться». «Можно», — сказала я, провожая его до двери. «Но скажите, в чем дело?» «Ничего серьезного, клянусь вам», — ответил он. У меня было желание силой захлопнуть за ним дверь, однако я закрыла ее тихонько, чтобы не разбудить Робера. К счастью, он верно крепко спал. Всего 2 часа назад я слышала, как он ложился. Я торопливо оделась. Мне вспоминались те 2 ночи, когда я ждала Надин, в то время как Робер искал ее по всему Парижу. Ужасное ожидание. Теперь было еще хуже. Я не сомневалась, что они совершили нечто серьезное. Винсан явно боялся. Речь шла о краже со взломом или вооруженном налете. Бог его знает. А после Надин не смогла дойти пешком до вокзала, и мне следовало приехать до того, как все обнаружится. До того, как обнаружат Надин, охваченную страхом Надин, не один час ожидавшую меня в одиночестве в промозглой темноте. То было прекрасное летнее утро, пропахшее гудроном и листвой. Через несколько часов станет очень жарко, а пока в прохладе и безмолвии пустынных набережной распевали птицы. Радужное утро, исполненное тревоги, наподобие утра массового бегства. Анри прибыл на площадь через несколько минут после меня. «Вот карета», — весело сказал он, — «и остался сидеть за рулем. Вы не хотите, чтобы я проводил вас?» «Нет, спасибо». «Вы уверены?» «Абсолютно уверена. Вы давно уже не водили машину. Я знаю, что справлюсь». Он вышел, я села на его место. «Это касается Надин?» — спросил он. «Да». «А, они используют ее, чтобы навязать нам свою волю», — с негодованием произнес он. «Вы знаете, о чем идет речь?» «Более или менее. Скажите мне», — он заколебался. «Это всего лишь предположение. Послушайте, я проведу дома все утро. Звоните, если я хоть чем-то могу вам помочь». «Главное, не попасть в аварию», — твердила я себе, направляясь к заставе «Ла Шапель». Я заставляла себя быть осторожной, пыталась успокоиться. Анри, похоже, считает, что Винсан солгал. Возможно, меня ожидает несколько человек, возможно, даже Надин с ними нет. Как бы мне этого хотелось. Мне в 1000 раз милее было предположить их обман, чем представить себе Надин в течение всей долгой ночи, цепеневшую от холода, страха и досады. На шоссе было пусто. Я свернула вправо на проселочную дорогу, потом на другую. На перекрестке тоже никого не оказалось. Я посигналила и стала изучать карту. Я не ошиблась, но вдруг ошибся Винсан. Нет, он был очень точен. Ошибка исключается. Я опять посигналила, затем выключила мотор, вышла из машины, свернула направо в маленький лесок и стала звать «Надин». Сначала тихонько, затем все громче и громче. Тишина. Мертвая тишина, я поняла смысл этих слов. «Надин!» — никакого ответа. «Все равно, как если бы я позвала Диего. Она тоже исчезла, как он. Она должна была находиться здесь, именно здесь, но ее не было. Я кружила на месте, наступая на сухие ветки и свежий мох, и даже уже не звала. Ее арестовали, с ужасом подумала я. И вернулась к машине. Быть может, Надин устала ждать. Она так нетерпелива и нашла в себе смелость направиться к ближайшему вокзалу. Следовало догнать ее, догнать во что бы то ни стало, иначе ее заметят в столь ранний час на безлюдном перроне. В Шантии она проскользнула бы незамеченной, но это очень далеко. К тому же я встретила бы ее на дороге. Нет, она, должно быть, выбрала Клермон. Я пристально вглядывалась в карту, словно надеясь вырвать у нее ответ. К Клермону вели 2 дороги. Наверное, она пошла по самой короткой. Я снова включила зажигание, нажала на стартер, и сердце мое отчаянно заколотилось. Мотор не оживал. Наконец он решился, и автомобиль, слегка подпрыгивая, выехал на шоссе. Мои вспотевшие ладони скользили по влажному рулю. Вокруг царила упорная тишина. Однако свет уже вступал в свои права, и скоро в деревнях откроются двери. Ее арестуют. Молчание, безлюдье. Этот покой выглядел ужасно. Надин не оказалась ни на дороге, ни на улицах Клермона, ни на вокзале. У нее наверняка не было карты, окрестностей она не знала и бродила наугад по полям. Они найдут ее раньше меня. Я развернулась. Надо вернуться на перекресток другой дорогой, а потом буду кружить по всем здешним дорогам до тех пор, пока не кончится бензин. А дальше лучше не спрашивать себя, исследовать все дороги. Та, по которой я ехала, поднималась к плато меж зеленеющих посевов, И вдруг я увидела Надин. Она шла мне навстречу с улыбкой на губах, как будто мы давным-давно условились с ней об этой встрече. Я резко остановила машину. Надин неторопливо подошла и совершенно естественным тоном спросила: «Ты приехала за мной?» «Нет, я прогуливаюсь для собственного удовольствия». Я открыла дверцу. «Садись». Надин села рядом со мной, причесанная, напудренная. Она выглядела отдохнувшей. Ногой я нажала на акселератор, а руками яростно вцепилась в руль. «Ты сердишься?» — с полунасмешливой, полуснисходительной улыбкой спросила Надин. Выступившие у меня на глазах две горькие слезы действительно были слезами гнева. Машину занесло. Думаю, что мои руки дрожали, я сбавила скорость, попыталась расслабить пальцы и контролировать свой голос. «Почему ты не осталась в лесу?» «Мне стало скучно». Она сняла туфли и сунула их под сиденье. «Я не думала, что ты приедешь», — добавила она. «Ты совсем идиотка. Конечно, я приехала». «Я не знала. Я хотела сесть на поезд в Клермоне. В конце концов, я туда добралась бы». Наклонившись вперед, она стала растирать себе ноги. «Бедные мои ноги». «Что вы натворили?» Она не ответила. «Ладно, не раскрывай своих секретов», — сказала я. «Это будет в вечернем выпуске газет». «Это будет в газетах». Надин выпрямилась, лицо ее исказилось. «Думаешь, консьержка заметила, что я не ночевала дома?» «Она не сможет доказать этого. А если понадобится, я поклянусь в обратном. Но я хочу знать, что вы натворили». «Ладно, ты все равно узнаешь. В Азикуре есть баба», — угрюмо сказала Надин. «Она выдала двух еврейских ребятишек, которых прятали на одной ферме. Ребятишки погибли. Все знают, что это по ее вине. Но она как-то вывернулась, и ее не тронули». «Еще одна мерзость. Винсан и его приятели решили наказать ее. Я давно уже в курсе, и они знали, что я хочу помочь им. На этот раз им нужна была женщина. Я поехала с ними. Та баба — содержательница бистро. Мы дождались, пока ушли последние посетители, и как раз в этот момент, когда она собралась закрывать, я умолила ее впустить меня на минутку выпить стакан и отдохнуть. Пока она обслуживала меня, вошли остальные и набросились на нее». Они отвели ее в погреб. Надин умолкла, и я спросила, «Они ее не...» «Нет», — с живостью ответила Надин и добавила, «Они ее обчистили». «Я неплохо справилась с неожиданным вызовом в голосе», — сказала она. Закрыла дверь, погасила свет, только это показалось мне чересчур долгим. Дожидаясь, я выпила рюмку коньяка. Разумеется, я вымоталась, у меня нет навыка в таких делах, и потом мы уже проделали немало километров, добираясь туда из Клермона. Они хотели вернуться через Шантии, но я не могла больше идти. Они дотащили меня до лесочка и велели дожидаться тебя. У меня было время очухаться. Я оборвала ее. «Ты даешь мне слово порвать со всей этой бандой или сегодня же вечером покинешь Париж?» «Они в любом случае не возьмут меня больше», — сказала Надин с некоторой обидой. «Этого мне недостаточно. Я хочу заручиться твоим словом, иначе завтра ты будешь далеко». Уже многие годы я не говорила с ней в таком тоне. Она смотрела на меня с покорным, умоляющим видом. «Ты тоже пообещай мне одну вещь. Ничего не говори папе». Мне крайне редко случалось умалчивать перед Робером о глупостях Надин. Но на этот раз я решила, что ему и правда не нужны новые заботы. «Обещание за обещание», — сказала я. «Обещаю тебе все, что хочешь», — печально ответила она. «Тогда я ничего не скажу». «Ты уверена, что не оставила следов?» — с тревогой спросила я. «Винсан уверяет, что за всем проследил. Что будет, если меня возьмут?» — в страхе спросила она. «Тебя не возьмут. Ты всего лишь сообщница и к тому же слишком молода. Но Винсан крупно рискует. Если он закончит свою жизнь в тюрьме, то так ему и надо», — в ярости добавила я. «Да чего же отвратительная история, глупая и отвратительная?» Надин не ответила, а, помолчав, спросила. «Анри дал тебе машину и ни о чем не спросил? Думаю, ему многое известно». «Винсан слишком много болтает», — заметила Надин. «Анри, ты не в счет, но тип вроде Сазанака может быть опасен. Сазанак в курсе, какое безумие». «Он не в курсе, Винсан все-таки понимает, что наркомана следует остерегаться. Но они очень привязаны друг к другу и все время вместе. Надо поговорить с Винсаном, надо убедить его бросить все это». «Ты его не убедишь», — возразила Надин. «Ни ты, ни я. Вообще никто».